Санкт-Петербург, 1858-1859 годы. Месть французского романиста. Французский писатель Александр Дюма, отец, по своей натуре был тщеславен и безмерно любил разные украшения и награды. Его парадные костюмы буквально сияли от множества медалей, брелоков, значков. Узнав, что парижский художник Орас Верне за написанные им портреты русских придворных был награжден императором Николаем I орденом Станислава II степени, позавидовал ему. В 1839 году Дюма с надеждой на такую же награду отправил министру просвещения Уварову рукопись своей пьесы «Алхимик», которую хотел посвятить Николаю I. Министры попытались протежировать французскому драматургу. Увы, Николай не любил Дюма, считал, что он не очень лоялен к власти и повелел выдать ему только перстень со своим вензелем. Дюма сообщили о негативном решении русского императора и о жалованном ему подарке – перстне с вензелем Николая I. Романист был очень огорчен, разочарован таким к себе отношением. В ответном письме он холодно поблагодарил русского императора за оказанную честь. Ни слова более. Эту странную тягу Дюма к наградам отметил также русский писатель Александр Куприн, большой почитатель его творчества. Он писал, что Дюма питал невинную слабость к разным орденам, брелокам и жетонам, украшая себя ими при каждом удобном случае. Все экзотические львы, солнца, слоны, попугаи, носороги, орлы и змеи, иные эмблемы, даже золотые, серебряные в мелких бриллиантах, украшали лацканы и петлички парадных его одежд. Прекрасный писатель, который теперь почти забыт, но до сих пор еще неувидаемо ценен, Шарль Нодье, который очень любил Дюма и многое сделал для его блистательной карьеры, говорил иногда своему молодому другу: «Ах уж эти мне негры! Всегда их влетут к себе блестящие побрякушки». Несмотря на отказ Николая наградить его, интерес Дюма к России остался. Как бы в отместку за неуважительное к нему отношение, он решил написать роман о декабристах, русских офицерах, которые не захотели присягать Николаю I, вышли на Сенатскую площадь. Мятеж русских офицеров в декабре 1825 года, затем разгром восставших, казни, ссылки в Сибирь и выезд туда их жен вызвали у писателя, любившего исторические коллизии, живейший интерес. И он стал собирать необходимый для работы материал. Дюма повезло. Он познакомился с французом, учителем фехтования Огюстом Гризье, который в 1819-1829 годах жил в Петербурге, преподавал боевую науку известным людям, в том числе Александру Сергеевичу Пушкину, и хорошо знал многих офицеров, которые входили в Северное общество, и впоследствии взяли в руки оружие и выступили против Николая I. Одним из них был Иван Анненков из Нижнего Новгорода. Он учился в Московском университете, затем поступил в кавалергардский полк. Правда, непосредственного участия в восстании он не принимал, на Сенатскую площадь не выходил. Тем не менее, его за связи с членами Северного общества арестовали, допрашивали и признали государственным преступником. Наказание – 20 лет каторги. В то время Ивану Анненкову исполнилось 23 года. За полгода до восстания он познакомился с Полиной Гёбель, дочерью наполеоновского офицера, приехавшей в Москву в качестве модистки на работу в торговой фирме «Дюманси». Летом молодые люди встретились на ярмарке в Пензе. Потом они совершили небольшое путешествие по имениям Анненковых. В одной из своих деревень Иван договорился со священником, чтобы он обвенчал их. Однако брак не состоялся. Полина, опасаясь гнева матери, отказалась от обряда. В Москву они вернулись в ноябре 1825 года. Восстание 14 декабря перевернула все их планы и мечты. Ивана сослали. Полина осталась одна, ни невеста, ни жена. и она решилась отправиться к своему другу, по примеру некоторых жен декабристов. Почти без средств, не зная русского языка, в 1828 году Полина Гёбель добралась до Читы, где нашла своего суженого. Оба были бесконечно рады встрече. И там же в Чите, в небольшой деревянной Михайловско-Архангельской церкви, русский и француженка обвенчались. Полина Гёбель стала Прасковьей Анненковой. Только на время венчания с жениха сняли кандалы. Это романтическая история любви Полины Гёбель и Ивана Анненкова и растрогала, и вдохновила Александра Дюма написать роман о несокрушимой любви молодых людей. Заодно он хотел досадить императору Николаю I. Дюма первым в Европе осмелился коснуться темы для русского общества болезненной, трагичной, по сути, острополитической и потому закрытой. Декабристы в России того времени были государственными преступниками, врагами царя и отечества. О них даже говорить было запрещено. Дюма же представил их жертвами, вызывающими сострадание. Роман под названием «Записки учителя фехтования» или «18 месяцев в Санкт-Петербурге» вышел в 1840 году во Франции и вызвал огромный интерес. Он привлек внимание широкой аудитории к людям, которые для Николая I были смертельными врагами и которых он хотел наказать полным забвением. Не получилось. Французский романист рассказал о них всей читающей Европе. Мало того, к своему великому огорчению Николай I узнал, что его любимая жена втайне от него читает этот роман. Он был возмущен, шокирован. Книгу запретили в России. Александр Дюма был очень расстроен таким решением, но знал, что его популярность в России от этого отнюдь не уменьшилась, а напротив, упрочнилась. С его пьесами русские зрители познакомились еще в 1829 году, после постановки исторической драмы «Генрих III и его двор». А потом началось повальное увлечение приключенческими романами «Три мушкетера», «Граф Монте-Кристо», «Королева Марго» и другими. Российская публика того времени хорошо знала французский язык, и Дюма вошел в дом каждого просвещенного русского. Его произведения охотно переводили на русский язык. Никакие запреты императора не могли остановить этот процесс. Единственное, чем Николай I со своей стороны мог отомстить французскому романисту, это просто забыть о нем. Но несмотря на свой статус персоны нон грата, Александр Дюма все же приехал в Россию. Произошло это в 1855 году, уже после смерти Николая I. Пришедший ему на смену император Александр II не был столь жесток и щепетилен. В 1856 году он амнистировал декабристов и разрешил им вернуться с каторги, а в 1858 году позволил въехать в Россию и прославленному романисту. Дюма уже исполнилось 60 лет, но, несмотря на почтенный возраст, он был бодр и жаждал многое увидеть. Он был желанным гостем для всех. С ним свели знакомства Дмитрий Васильевич Григорович, Алексей Константинович Толстой, Николай Алексеевич Некрасов, Иван Иванович Панаев. Дюма прожил в Петербурге 1,5 месяца, затем отправился в Москву, оттуда в Нижний Новгород, где ему приготовили необыкновенный сюрприз – встречу с Иваном Анненковым и его супругой Прасковьей, которые 2 годами раньше с многочисленным семейством вернулись из Сибири. Так, в 1858 году совершенно неожиданно Александр Дюма встретился с прототипами главных персонажей своего романа «Учитель фехтования» и узнал о дальнейшей судьбе своих героев. У Дюма было еще много поездок и встреч в России. Он вернулся во Францию только в 1859 году, полный впечатлений, которые и описал в путевых очерках «Из Парижа в Астрахань».